который управляет монастырем Досинга в восточной столице. Ты пойдешь к нему и вручишь это письмо. Попроси его дать тебе какую-нибудь службу при монастыре. Этой ночью мне было видение, и я поведаю тебе о четырех знамениях, касающихся тебя. Смотри, крепко запомни их и следуй им всю жизнь. Я готов выслушать ваши наставления, учитель, отвечал Чжишень, опускаясь перед ним на колени. Тогда игумен торжественно произнес: в твоей жизни счастье связано с лесом. Гора сулит тебе богатство. Избегай больших городов, но можешь спокойно останавливаться у полноводных рек. Внимательно выслушав эти слова, Лу Чжишень отвесил игумену 9 поклонов. Затем он подвязал дорожные сумы и, спрятав письмо игумена, взвалил на плечи узел с вещами. Распростившись с игуменом и со всеми монахами, Лу Чжишень покинул гору Утай и направился в гостиницу, расположенную рядом с кузницей. Там он решил немного передохнуть, дождаться, когда будут изготовлены посох и кинжал, и затем отправиться дальше. Уходу Лу Чжишеня из монастыря все монахи очень обрадовались. Настоятель приказал починить разбитые статуи богов-хранителей и сломанную беседку. Спустя несколько дней в монастырь прибыл и сам Чжая с богатыми подарками и деньгами. Статуи богов и беседка были восстановлены, и об этом мы больше не будем рассказывать. Последуем лучше за Лу Чжишенем. Он прожил в гостинице около кузницы несколько дней и дождался выполнения своего заказа. Затем он приказал сделать ножны для кинжала, а посох покрыть лаком. Хорошо вознаградив кузнеца за труд, Лу Чжишень снова взвалил на плечи свой узел, привесил к поясу кинжал, взял в руки посох и, простившись с хозяином гостиницы и кузнецом, тронулся в путь. Встречные принимали его за бродячего монаха. Покинув монастырь на горе Утай, Лу Чжишень направился в восточную столицу. Более полмесяца провел он в пути, стараясь не останавливаться в монастырях и предпочитая ночевать на постоялых дворах, где готовил себе еду. Днем же он заходил в придорожные кабачки. Однажды, следуя намеченным путем, Лу Чжишень так засмотрелся на красоту окружающей природы, что не заметил, как наступил вечер. До постоялого двора было далеко, и он оказался без ночлега. Как на беду, на дороге не было никого, кто мог бы составить ему компанию, и он не знал, где устроиться на ночлег. Пройдя еще 20 ли и миновав какой-то деревянный мостик, Лу Чжишень заметил вдалеке мелькающие огни и вскоре подошел к поместью, расположенному в лесу. Сразу за поместьем поднимались крутые горы, словно нагроможденные друг на друга. «Что поделаешь?» – подумал Лу Чжишень, придется попроситься ночевать здесь. Он поспешил к поместью и увидел несколько десятков поселян, бегавших взад и вперед и что-то перетаскивавших. Подойдя к ним вплотную, Лу Чжишень оперся на свой посох и с поклоном их приветствовал. «Монах, зачем ты пришел сюда в такое позднее время?» – спросили поселяне. «Я не успел добраться до ближайшего постоялого двора», – отвечал Лу Чжишень, – «и хотел попросить у вас разрешения переночевать здесь. Завтра я пойду дальше». «Ну, здесь с ночлегом у тебя ничего не выйдет», – отвечали селяне. «У нас и так сегодня хлопот хоть отбавляй. На одну-то ночь, уж наверное, можно найти приют», – возразил Чжишень, – «ведь завтра я уйду. Проваливай-ка лучше, монах», – закричали крестьяне, – «или тебе жить надоело». «Что за чудеса?» – удивился Чжишень. «Что же тут особенного, если я проведу здесь одну ночь? И при чем тут моя жизнь? Иди-ка ты отсюда по-добру по-здорову, а не уйдешь, мы тебя свяжем». «Ах, деревенщина неотесанная!» – рассердился Чжишень. «Я ничего плохого вам не сказал, а вы вязать меня вздумали». Некоторые из селян принялись ругаться, другие же старались уговорить его уйти. А Лу Чжишень, схватив свой посох, совсем было собрался пустить его в ход, как увидел, что из усадьбы вышел какой-то пожилой человек. Чжишень сразу решил, что ему было за 60. Старик шел, опираясь на посох, который был выше его. Приблизившись, он крикнул крестьянам: «Что это вы раскричались?» «Да как нам тут не кричать?» – отвечали те, – «ведь этот монах собрался нас бить». «Я из монастыря, что на горе Утай», – выступив вперед, – сказал Лу Чжишень, – «держу путь в восточную столицу, где буду служить. Я не успел дойти до ближайшего постоялого двора и решил просить ночлега в вашем поместье, а эти невежи собрались вязать меня». «Ну, если вы духовный отец с гор Утай», – сказал старик, – «то следуйте за мной». Лу Чжишень прошел следом за стариком в парадный зал, где они уселись, один заняв место хозяина, другой – гостя, как того требовал обычай. «Вы не обижайтесь, святой отец», – начал старик, – «крестьяне не знают, что вы пришли из обиталища живого Будды, и смотрит на вас, как на простого человека. Я же всегда глубоко почитаю три сокровища буддизма: Будду, его законы и буддийскую общину. И хотя сегодня вечером в поместье много хлопот, я прошу вас переночевать в моем доме». Чжишень, поставив свой посох к стене, поднялся с места и, низко поклонившись хозяину, промолвил с благодарностью: «Я тронут вашей добротой, мой благодетель. Разрешите спросить, как называется это поместье и ваше уважаемое имя?» «Фамилия моя Лю», — отвечал старик, — «а наша деревня называется Тахуа, цветы персика. Жители всей округи называют меня дедушкой Лю из поместья Тахуа. Осмелюсь ли я узнать ваше монашеское имя?» «Мой духовный наставник, игумен монастыря Чжичжень, нарек меня именем Чжишень. Фамилия же моя Лу, и потому теперь меня зовут Лу Чжишень. Разрешите пригласить вас отужинать со мной», — сказал хозяин. «Но я не знаю, дозволяете ли вы себе скоромную пищу?» «Я не избегаю ни скоромного, ни вина», — отвечал Чжишень. «Все равно что пить, водку ли из проса, или вино, я не привередничаю. Меня мало также интересует, что передо мной, говядина или собачина, что есть, то и ем. Ну если вы разрешаете себе мясную пищу и хмельное», — сказал хозяин, — «то я сейчас же прикажу слугам принести вина и мясо». Вскоре был накрыт стол, и перед Чжишенем стояли блюда с мясом и несколько тарелочек с закусками, возле которых лежали палочки для еды. Чжишень развязал пояс, снял сумку и уселся за стол. Между тем слуга принес чайник с вином, чашку, налил в нее вина и подал Чжишеню. Лу Чжишень не заставил себя упрашивать и без дальнейших церемоний принялся за еду и питье. Вскоре и вино, и мясо были уничтожены. Сидевший за столом против Чжишеня хозяин так изумился, что не мог вымолвить слова. Снова были принесены кушанья, и Чжишень снова все съел. Лишь после того, как слуга убрал со стола, хозяин сказал: «Вам, учитель, придется переночевать в боковой пристройке. Если вы услышите ночью какой-нибудь шум, не тревожьтесь и не выходите из дома. Разрешите спросить, что у вас сегодня ночью должно произойти?» Обратился Лу Чжишень к хозяину. «Ну, это для монахов не представляет интереса», — ответил старик. «Вы чем-то расстроены, почтенный хозяин», — продолжал Лу Чжишень. «Быть может, вы недовольны тем, что я потревожил вас своим появлением. Поутру я отблагодарю за все хлопоты и покину ваше жилище». «Я уже говорил вам», — возразил хозяин, — «что постоянно принимаю у себя монахов и делаю им подношения. Чем же может помешать мне один человек? Я огорчен тем, что сегодня вечером в наш дом приезжает жених моей дочери и у нас состоится свадьба». Лу Чжишень в ответ на слова старого Лю засмеялся и сказал: «Да ведь это обычное событие в жизни человека. Всегда так бывает, что взрослый мужчина женится, а девушка выходит замуж. Зачем же вам печалиться? Вы далеко не все знаете, почтенный отец», — возразил хозяин. «Эту свадьбу мы устраиваем не по доброй воле». Тут Чжишень громко расхохотался. «Какой же вы чудак, почтенный хозяин!» — воскликнул он. «Если на этот брак нет согласия обеих сторон, так чего ради вы выдаете дочь замуж и принимаете к себе в дом зятя?»